На мираже стекле плавали силуэты домов, тумана и лютов. Пансионат Киричкиной находился в южной части Старого Иркутска, в Греческом переулке, неподалеку от Иннокентьевского поселка. Костлявый палец башни Сиберхожито, как обычно, делил пейзаж метрополии на две части, но вот собора Христа Спасителя отсюда видно не было. Зато бронзовые колокола гудели весьма и весьма громко. Снег не падал, яркое небо было чистым, безоблачным, гладкий лазурит. Солнце стояло высоко над туманами. Черное сияние погасло полностью. Это был один из немногих дней, когда видимый с высоты Иркутск открывался людскому взгляду замечательной панорамой, достойной фрески или же монументальной картины. Уже по дороге из костела Вознесения Девы Марии в Интендантский сад, сидя в санях рядом с паней Урсулой, отметила необычайное спокойствие, воскресную тишину и неподвижность, которые передались также и погоде. Ветры стихли, с неба ушли тучи, даже туман поредел и опал в улице, низко-низко между домами. Впервые можно было полюбоваться цветными наличниками иркутских домишек, зелеными и желтыми, украшенные различными узорами под иней, с искусной и более топорной резьбой по дереву. Воздух был удивительно прозрачным, как это бывает в дни с небольшим морозцем. Даже самые отдаленные предметы на горизонте были видны четко и выразительно. Пригасший свет мираже стекольных фонарей и расщепляющиеся на зимнозе радуги нисколечки не меняли картины, но очерчивали ее более толстыми контурами теней, так что всякий предмет, каждый силуэт казался обведенным ленточкой драгоценного минерала, словно на огромной, движущейся иконе. Даже барабаны глашатаев притихли, и перекупщики не орали во всю Ивановскую, и в санях совершенно не переговаривались, одни только колокольчики точно так же позванивали на конской упряжи. Дзинь-бзилинь ехала через белоцветную икону города льда. Интендантский сад был разбит на берегу Ушаковки где-то лет 50 назад. После того он приходил в полнейший упадок раза два, и только после большого пожара в городской думе Иркутска родилась мысль, чтобы место, предназначенное для общения горожан с природой, несмотря на расходы, вернуть к жизни и функциональности. В то время, когда лед и вечная зима полностью отсекла крупный город от природы, это показалось крайне важным. Среди инвесторов проекта оказалось большинство значительных холодопромышленников, их имена и названия фирм с компаниями были выбиты на мраморных плитах, поставленных у входа в сад, то есть у шлюза, где собирали входную плату в размере 2,5 рубля с человека, по рублю с ребенка. Оплата служила инструментом общественной фильтрации, ведь никакая рабочая семья не могла себе позволить подобные расходы ради краткого удовольствия прогулки в теплом саду. Опять же, содержание сада и вправду пожирало за год огромные средства. Насосы на дизельных двигателях, подающие нагретый воздух под мираже стекло, работали непрерывно. Зимовники, которых нанимали дюжинами, лазили ночами, когда сад был закрыт для публики, по конструкциям гигантской теплицы, соскребывая ледовые наросты и выявляя даже самые малые щели. Сама конструкция возносилась на кружевном зимнозовом скелете, представляющем ту же архитектурную манеру, что и вокзал Муравьева, поскольку она родилась в голове того же самого архитектора. К.И. Рубецкий придумал сад, прикрытый перевернутыми чашечками радужных лилий. В солнечную пору, такую как сейчас, небесный свет, расчесанный на мираже стекле на семицветные, мягкие радуги, падает прямиком на речушки, мостики, рощи, цветущие луга, пруды и фонтаны, на белые лавочки и беседки, на прогуливающихся по песчаным аллейкам дам и господ, на бегающих по траве деток, одетых в чулочки и кружавчики а-ла маленький лорд Фаунтлерой, в матросские костюмчики с соломенными шляпками цанатиер. Здесь играется театр лета, здесь обязательными являются ложь костюма, поведение и слов. Дамы открывают из-под шуб и туалей, оставленных в шлюзе, светлые платья с шелковыми лифами, легкие английские костюмы и японские асимметричные покрои с высокими корсетами, и все это, вдобавок, еще и под весенним зонтиком, как будто бы и вправду защищающим от солнечного жара, ручку которого сжимает ладошка, затянутая в беленькую перчатку. Господа в летних, трехчастных, не на все пуговицы застегнутых костюмах, обманывая шляпами и котелками, тонкими тросточками, чистенькими лаковыми туфлями с острыми носками. Урчание нагревательных машин перекатывается по саду монотонным ритмом, так бьется механическое сердце этой зелени. Сквозь радуги волнистой крыши видна плотная вязь трубных мачт, окружающих интендантский сад, только они не останавливают лютов. Лишь только морозник пройдет через сад, Нужно заново высаживать траву, заново прививать деревья, заново отстраивать пасторальный пейзаж цветочек за цветочком. Все ложь. Ручейки здесь не вытекают и не втекают в Ушаковку. Они кружат странными петлями, подгоняемые странными устройствами, отделенные от вечной мерзлоты изоляционным слоем. Ложь, ложь, ложь. Прогуливаешься медленным, пристойным шагом, время от времени присаживаясь на лавочке, приостанавливаясь над живописным ручьем. Вежливо кланяешься знакомым и незнакомым, обмениваешься пустыми предложениями, ни слова о делах, ни единого упоминания о жизни истинной, ледовой, боже упаси вспомнить о семейных ссорах или болезнях, ведь здесь, лето, здесь фальшь, теплая, словно наброшенная на плечи муслиновая цеченес. Разве должна бургеоисия 271, буржуазия, ФР, быть лишена права на ложь о самой себе, ни аристократия, ни пролетариат, ни жизнь духа, ни жизнь материи? Посему, следует хотя бы раз в неделю прогуляться под мещанским солнцем, в самом лучшем светлом костюме, под руку с разодетой женщиной. Как попало я оно под приказ панны Елены, сколько это уже недель назад, в костеле на мессе, усевшись у ней на виду, так уже и не отпустила, решительным флиртом вынудив составить ей компанию в интендантском саду, где я оно проводит часик-два на нагретом воздухе, охотно соглашаясь на этот компромисс с правдой. Тетка Уршуля остается на приличном расстоянии, можно разговаривать с панной Муклиновичевной свободно, тем свободнее, что ведь это опять прогулка по Уральскому лугу, радужная беседа в экспрессе Катарбинского, можно говорить самую откровенную правду, бриллиантово истинную, и не узнает, правда или ложь. Остановившись на алебастровом мостике под волной жара, идущей из фабричных машин, подставляя зарумянившееся лицо под ласки зефира, наполовину прикрыв веки, и как там у пана Бенедикта сны, я оно повернулось на табуретке. Сны, разве вас не предупреждали? Меня предупреждают постоянно, и ксенц опять на проповеди говорил, мне сны не снятся, каждому снятся, но не каждый сны помнит. Быть может, вы принимаете на сон грядущий те самые китайские травки, должно случиться и вправду нечто важное, чтобы сон впоследствии запомнился, а, ведь вам снится будущее. Но, Елена почесала рукояткой кисти под бровью, вы ведь в будущее не верите, вы не верите и в то, что сами существуете, правда. Так как же вы видите сны, во сне, панна Елена, во сне я существую, не поняла, чего вы не понимаете, мне снится, будто бы я существую, другие видят такие сны всю жизнь, ха, так и чем же видит сны несуществующий, именно об этом, я оно передвинулось на табурете, напрягая и расслабляя мышцы, вот снилось, например, представьте себе такой вид болезни, психическая полнота, будто бы ты есть, и тебя все больше, пожираешь себя, все сильнее въедаешься в собственное существование, этап за этапом, выйдя уже за все здоровые пределы. Ведь, в первую очередь, ты сам по себе становишься источником чувств, некой точкой, отодвинутой за глаза, за уши, под кожу, в голове, в мозгу. Но потом пожирается остальная часть тела, корпус, конечности. Ты уже не в голове, но сам становишься головой. Но вместе с тем, ты уже и ноги, пальцы, ноготь, слезающий с пальца, это тоже ты. Разве это здорово? Полнеешь дальше. Уже не только тело, как ноготь, то уже и предметы вокруг тебя, ближайшая тебе материя, вдыхаемый воздух, выдыхаемый воздух, воздух, что тебя окружает. Больше. Дом. Земля, по которой ступаешь. Граница между материей тела и материей, что тела касается, стирается и исчезает. Это есть ты, и то, тоже ты, возможно, чуточку слабее, но ты, и так поглощаешь очередные виды материи, сдержаться уже невозможно. Вы видели когда-нибудь настоящих обжор, как они едят? Существование – это вид болезненной зависимости. Елена глядела серьезно над мольбертом. Вот если бы вы еще перестали травиться тем тислектричеством. Вздохнула она через какое-то время. Ой-ой-ой, сразу уже, травиться. Я же вижу, когда вы заходите ко мне прямо от теслы, как все это на вас действует. И как же, голова. Все, уже замерзаю. Вам казалось, что и меня искусите. Если кто попробует, то уже навечно попадет в зависимость. Так, но что, собственно, вы имеете против? Наслушались от Мадима и Селли Филиппов. Ну так же, боже, вы еще удивляетесь. Ведь это опасно. Никто ведь не знает, как это действует, что делает с человеком. Даже сам доктор Тесла. Тогда, откуда вам известно, будто бы это опасно? как вы меня достали этими своими умничаниями. Простите, сами же чуть не умерли от этого. Все можно передозировать, даже кислород, со смертельным исходом. Но зачем же, вот скажите, зачем? Потому что тогда я становлюсь кем-то большим. Не поняла? Нет, я не смогу. Пускай пан Бенедикт попробует. Ты тот, кем ты есть. Думаешь, что думаешь, чувствуешь, что чувствуешь. Но если необходимо выйти за пределы себя, если нужно представить мысль, которую до того никто не представил, это как маятник, отклоненный из состояния покоя, тебе нужно вырваться за пределы себя самого, быть одновременно собой и кем-то другим, чем ты сам, обмануть себя, обмануть, возможно, тут речь о том, что, чем сильнее мы замерзаем, тем меньше можем, чем более мы настоящие, тем меньше чувствуем, меньше мыслим, мы сами делаемся, меньшими, более тесными, более узкими, а пан Бенедикт желает мыслить о том, что не мыслилось, чувствовать, что не чувствовалось. Оттерши лоб рукавом льняной блузки, панна Муклиновичевна неуверенно рассмеялась. Но ведь это же абсурд, неужели вы считаете, будто бы чувства, на которые вы способны, это все возможные чувства? Ну а какие же есть еще? Я должен высказать слово, для которого у вас нет слов, рассказать о печали человеку, который никогда о печали ничего не слышал. Я не смеюсь, мне хочется плакать, мир гадкий, он движется без энергии, нехотя, вы рассказываете о поведении, точно, Елена задумалась, как это вы сказали тогда, в поезде, как сердцу высказать себя, другому как понять тебя, поймет ли он, чем ты живешь, мысль изреченная есть ложь, 272, Федор Тютчев, Силентиум, 1830, я оно схватилось с табурета, схватила себя за ухо, подскочила к окну и начала вылизывать мираже стекло. Вторая рука дергалась в суставах словно взбесившийся поливальный шланг, размахивая растопыренными пальцами во все стороны. Левая нога пинала правую. При всем этом я оно со стоном мяукало и вращало глазами. Елена отшатнулась. С ума сошли. Это сейчас ваши чувства. Просопела я оно между летаниями и стонами. Но вот что чувствую я. Грязь на языке. Успокойтесь. Пан Бенедикт, что за глупости, еще тетю разбудите. Я оно отклеилось от стекла, сплюнула в банку с краской, поправила сюртук. Панна Муклиновичевна вытирала руки. А в чем вы меня пытаетесь, собственно, убедить, что этот черный ток выворачивает мозги наизнанку? А панна Елена уже и не помнит, что вы чувствовали, как себя вели, кем были. Девушка пожала плечами. Имеются и другие способы выйти за рамки себя. Например, спиртное. Несчастный эрзац. Спиртное меняет одну тюрьму на другую. Мороз на мороз. Подошло к ней. Вы уже закончили? Она замялась. Я же говорила, что не покажу. Ну я же прошу. Заглянула через мольберт. Мазня ужаснейшая. Боже, как похоже. Елена засветилась радостью. Пан Бенедикт и вправду так считает. Два глаза, два уха, даже нос виден. Елена швырнула кисть в угол. А потому что вы все время крутитесь и вертитесь, и руками размахиваете. Как ни гляну, каждый раз по-другому, так как же мне хорошо нарисовать. А как рисуют фантастические сцены, совершенно выдуманные. После того уселась в салоне, за высоким столом из сандалового дерева. У прислуги в воскресенье был выходной, так что панна Муклиновичевна сама принесла самовар и сервиз, не позволив себе помочь. Из колониальных складов в соседнем доме у нее были коробки самых разных чаев, зеленых, красных и черных. К тому же, пряных китайских смесей, носящих короткие, странные названия, звучащие вдвойне экзотически, когда их выговаривала сама панна Елена. По комнатам разошился запах травяного чая, можно было практически видеть эту цветную струю, снующую в воздухе над коврами, комодами, оттаманками, голландскими печами, буфетами и жардиньерками, над похрапывающей теткой Уршулей. Тетка очнулась на мгновение, причмокнула и поплотнее завернулась в шаль, чтобы тут же опять заснуть. Сосульки за окном сияли голубизной. На подоконнике, рядом с русскими переводами приключенческих романов Майн Рида, лежало несколько толстых книг. Русско-итальянские словари, итальянская грамматика, антология итальянской поэзии. Панна Муклиновичевна получила их от Порфирия Почингла. Думала начать учить итальянский язык, чтобы убить время. Недавно в Иркутске открыл свой филиал Всемирный институт иностранных языков для дам и господ. Хеберлиц Чел. Язык, словно вода. Восхищалась Елена, при этом открывала том на первом попавшемся месте и прочитывала несколько предложений без малейшего понимания их смысла. Как он течет, как пенится, как исходит пузырьками, как волнуется. Запачканный сарафан она не переодела, только помыла руки. Теперь ножом с костяной рукояткой резала хлеб с черемшой, намазывала княженикой. Настоящая хозяйка. Пан Порфирий перед воскресной службой рассказывал, как вы его уговаривали жениться на мне. Я оно подавилась. Нет, то есть, не так, может, он, отхлебнула чаю. Я же выйду или что там с отцом не знаю, как там со мной будет. Так что, чтобы поступить честно, это значит, как, прошу прощения, не гневайтесь. Да что вы все со своими прощениями. Говоря по правде, мне вообще уже не следовало к вам заходить. Задумавшись, Елена слизывала с пальцев смородиновое варенье. Но пан Биник, почему же так? Тихо спросила она. Я оно тоже снизила голос. Сейчас вы снова спрашиваете меня о вещах, для которых нет слов. Она со свистом втянула воздух. Вы влюбились, в этом нет ничего постыдного. Она поискала над столом мою руку. Через секунду нерешительности стиснула пальцы на холодной ладони девушки. Большой палец переместился от запястья по линии кости, к меленьким косточкам на пальцах. Здесь пульсировала в ритм ударов сердца панны Елены жилка под кожей. Остановила большой палец на этой жилке. Наивысшая и наиболее сложная форма откровенности тела. «Я попытаюсь», — шепнула, поднимая взгляд на собранное лицо девушки, с левым профилем, подсвеченным ледовым сиянием. Отблеск ложился на Елену, на столешницу, на самовар, выстреливал отражениями от клинка ножа. Солнечные лучи, отраженные от панорамы белого города, попадали в этот маленький салон, пройдя сквозь калейдоскопический фильтр миражей стекла. У белизны имелось 1000 живых оттенков, белизна въедалась в ткани, дерево, тело. Белизна управляла моментом. Белыми были мысли, слова и голос. Попытаюсь, попробую. Алорс 273, поехали, Эфер, влюбилась ли, если следует сказать правду. Панна Елена, это так же, когда переводишь внутренний язык на межчеловеческий. Откуда ты узнаешь, что влюблен? Потому что есть такое слово среди людей, когда имеются цветы, поцелуи, свидания, страсти, записочки, скрытые взгляды, в предсвадебных признаниях и в романтических ситуациях, в порывах женщины и мужчины и в безумии молодости. Видите, поведение, да, поведение. Раз кто-то ведет себя так, значит, он влюблен, но не в другую сторону, не начиная от чувства, ибо, как перевести, как объяснить, а не объяснишь. Получил по роже, повернулся и ушел, трус. Но откуда мы знаем, трус ли? Потому что повел себя, как трус. Я оно замигало, ослепленное сиянием. Влюблен ли кто, когда ведет себя, как влюбленный? Как сравнить душу одного человека с душой другого? Нет такой мерки, нет такого разновеса. Проявляются только движения материи, жесты тела, извлекаемые из уст звуки, прихотливые формы инея. Но, поскольку мы живем в этом с самого детства и другого языка не знаем, то сами себя уговариваем и откровенно верим, что, раз подобно движение материи, то и движения души такие же самые, точно так же называемые, что это не иней, что эта форма что-то означает, что она существует сама по себе. Трусость, отвага, ненависть, любовь. Боже мой, неужели вы и вправду считаете, будто бы чувства, на которые вы сами способны, это все возможные чувства? Елена медленно освободила ладонь, провела пальцами по ножу, по клинку и гладкой рукояти. «Какие же это еще?» — спросила она еле слышно. Я оно пало перед ней на колени, сунула указательный палец в рот и прокусила до мяса, после чего, поцеловав краешек платья, перепачканного красками, сделала на губах девушки теплой кровью тройной знак. Она вздрогнула. Второй рукой схватила девушку за ногу над щиколоткой, замкнула пальцы, словно железные кандалы. Посчитала до 10, чувствуя вздымающийся в теле тислектрический ток. Всякий раз, когда девушка открывала рот, чтобы что-то сказать, зажимала пальцы еще сильнее. Пока она уже ничего не хотела говорить, глядела в молчании, не мигая, налагая взгляд на взгляд. И Елена медленно, очень медленно, кивнула головой, Вайла, с радостной улыбкой потом колотила кулаком в паркет, пока не лопнула кожа. Тогда снова уселась на стуле, чтобы допить китайский чайк. Панна Елена сняла с окна тяжеленный том, раскрыла, не глядя. Только остановив ноготь на выбранной вслепую строке, она поднесла книгу к белизне и певуче прочитала. Куал Сива Глия 274, любой, любая, всякий, и т. Я оно пробовала слово на языке. Будто вода, будто волна, будто пена. Куал сивагля. О крови лютов. В первый же день работы у Круппа в холодном Николаевске остановилась четверть холодниц. И забастовка зимовников потрясла всей ледовой промышленностью. Началось с того, что пан Белецкий снова зашел со собственным благородством и не желал слышать ни о каких предложениях возврата денег, которые он должен был, что ни говори, выложить из собственного кармана, оплачивая здоровье костоломов, нанятых для охраны дома, опять же, господина Щекельникова, и всю ту деятельность, что тянулось уже второй месяц. Нужны ли они вообще на что-нибудь? Разве кто бросает камнями в окна, или нападают на улице сторонники заговорщических теорий льда? Ведь начнут же люди смеяться, что человек повсюду таскает за собой защитника, вот какой пугливый чудак. И вот так, обмениваясь подобными замечаниями, утром в понедельник я оно спустилась в прихожую на первом этаже, где застала здоровил в компании Щекельникова, придерживающих лежащего на полу какого-то вопящего мужичка, подозрительно легко одетого, из чего сразу же смаракивало о его зимовничьей натуре. «К батюшке Морозу!» — вопил тот, пока не будет поздно, орал. «Ах вы, хуи горбатые, отпустите!» Но охранники лишь обкладывали его по спине да заду кедровыми дрынами. Пан Белецкий придержал ревностных работничков. Оказалось, что перехваченный зимовник пытался прокрасться через каретную, когда вывозили сани, и они уже собирались выкинуть его за ворота, когда заметили отблеск медальона на синей груди, в разрезе рубашонки. Спросили, признает ли он Веру Мартына. Тот только сплюнул кровью. Тогда спросили, что будет поздно. Оказывается, история разворачивалась со вчерашней обеденной поры, когда генерал-губернатор Шульц Зимний вновь неожиданно отказался от приглашения Александра Александровича Победоносцева, более того, отказался от свидания с его ангелом, а вместо того принял у себя в цитадели каких-то четырех американцев. После того события покатились совсем быстро, поскольку еще в воскресенье вечером из канцелярии генерал-губернатора вышла бумага, приказывающая усилить действия против ледовых сект, и морозной ночью с воскресенья на понедельник по Иркутску и холодному Николаевску разошлись войска с жандармами, арестовывая десятками зимовников и незимовников, всех подозреваемых в мартыновском вероисповедании. Тут уже сам пан Белецкий явно начал нервничать и начал выспрашивать музыканта. Тот что-то пробормотал про холодницы, из которых людей выгребают, и про беспорядки в Иннокентьевском 2, но было видно, что больше он мало чего знает, и он просто опасается ареста, посему, уже ничего не соображая после панической ночи, стал стучаться в двери дома сына Мороза. И таких могло быть и больше. Пан Войслав приказал вышибалам закрыть ворота и махнул Чингизу Щекельникову, заявив при том, что и сам отправляется прямиком в холодный Николаевск. Так что я оно поехала на северный вокзал. Мармеладница с утра ходила каждые четверть часа, а в 6 часов в рабочие дни шли 2 двойных состава, чтобы поместить всех рабочих, отправлявшихся в Николаевск на дневную смену. На крытом перроне, где останавливались купейные вагоны, которыми ездили директора и инженеры, а также вся братья, выше Пролетарской, Белецкий встретил нескольких, точно так же, как и он, обеспокоенных знакомых. Я оно увидела директора Гржевачевского в окружении сотрудников. Еще до того, как поезд отправился, Сатурнин Гржевачевский успел отправить с указаниями 3 курьеров. Все господа в шубах и фасонных теплых пальто, под ушастыми шапками и в больших очках поглядывали на длинный открытый перрон, где сотнями и тысячами собирались иркутские рабочие, мужчины и женщины, 5 вероисповеданий, 2 национальностей, 3 рас. Миражи стекла не давали возможности прочитать взгляды господ. На заснеженной шкале термометра стрелка змея указывала 38 градусов Цельсия ниже нуля. В поезде пан Войслав, глубоко затягиваясь папиросой с манчжурским табаком, так что красные искры летели на шубу и широко расчесанную бороду, пересказывал вслух все новые и новые теории, услышанные от других едущих. Поскольку сразу же показалось очевидным, что те американцы, обедающие у Шульца, были людьми ДП Моргана с миссией, направленной в Россию на погибель Гарриману с его кругосветной железной дорогой, я оно вместе с Белецким пыталась подогнать действия губернатора к плану Моргана, что выявилось логически неисполнимым. План Моргана, как представлял его пан Почингла на собрании клуба «Сломанной копейки», ставил на совершенно противоположную стратегию, то есть на союз с Распутиным, который должен был бы убедить императора остановить строительство Аляскинского туннеля. Тогда, Как это согласовать с неожиданными действиями по арестам мартыновцев? Но почему вы полагаете, будто они уже склонили Шульца к чему-либо? Заметила я оно, возвышая голос над царящим в отделении гомоном. Ведь сам Почингло говорил, будто бы губернатору тоже по вкусу большая независимость и сближение Сибири с Америкой. Это искушение всех губернаторов Сибири, признал пан Войслав, начиная с первого, князя Гагарина из Тобольска. Пан Порфирий уже осточертел всем подобными рассказами. Еще при Екатерине Великой здесь существовало Сибирское царство, били монету с его гербом. Это была имперская колония, ничем не отличающаяся от американских колоний британской короны. Еще немного, и городской совет Иркутска созвал бы собственное сибирское правительство под властью наследственных царей-губернаторов. В Петербурге прекрасно об этом помнит, кого бы ни послали сюда на должность. Эта страна сама по себе сползает к востоку, показал он жестом руки с папиросой, к Тихому океану, к Японии, к Америке. Так что они правильно опасаются. Выходит, янки просто не повезло. Шульц переиграл их, ведь они, как тут ни гляди, оттепельники. Ничто бы так не порадовало Моргана, как абсолютная оттепель и конец Зимноза. Шульц знает, что ему грозит. Тогда зачем было их сразу же арестовывать? Распутин ведь тоже ледняк. Вот с кем эти диверсанты-янки должны сговориться, вмешался молодой конторщик в мираже стекольном пенсне, оторвавшись от утренней газеты, так это, в первую очередь, с тем изобретателем, что был нанят его императорским величеством для того, чтобы покончить с лютами. Я оно фыркнула. Тогда Перпант Морган может плюнуть себе в бороду, поскольку доктор Тесла скорее уже с чертом будет договариваться, чем с кем-либо, Морганом рекомендованным. Уже много лет между ними вражда. Морган сбежал с капиталами фирмы Теслы, доведя доктора до банкротства. Выходит, их единственный шанс, продолжал расчеты пан Белецкий, это напугать его высочество Николая Александровича областническим отделением, опасной самостоятельностью локальных владык с другого конца империи. Ведь если будет построена железная дорога через Берингов пролив, вот тогда в головах у губернаторов все и перевернется. Нет ничего более пугающего для самодержца, чем автаркия подчиненных. А Шульц об этом не знает? Шульц об этом знает. И он знает, что у Моргана достаточно денег, чтобы, так или иначе, дойти до императорского уха. Сегодня я оно не успела заскочить к Тесле, подержаться за насос Катарбинского. Организм все еще был на минусе мечи после вчерашнего отсоса, чувствовал электрический ток во рту и под кожей ладоней. Тем не менее, с каждым часом замерзало все сильнее и сильнее, размышляла о ледовой математике психологии. Характера, выходит, характер, следовательно, характер С, ведь все они, рабы единоправды о человеке, столь же прекрасно понимают это, даже если не могут оформить феномен какой-либо складной теорией. Но все это складывается совершенно логично. Подумайте, господа, ведь что мог сделать Шульц, чтобы заранее убедить Николая Александровича в своей лояльности и верности? Я оно поочередно загибало пальцы: арестовать сектантов, наслать охранку на областников, закрутить гайки в отношении демократов и социалистов. Что, может, станете спорить? Пан Почингло и редактор Вулькевич наверняка сегодня тоже принимают официальных гостей. Новая Сибирь закрыта. По домам выдающихся политических оттепельников, охранка. А в вечерних газетах мы прочтем о новом наступлении против японцев Пилсудского. Правда, правда, кивал головой конторщик, и снеговая белизна с коричневым цветом вагонных панелей кружили на его очках. Перевернув газету, он стукнул верхом ладони в бумагу. Вот оно, какие знаки подают нам чиновники. Шпионская афера. Из Александровой сообщают. Акционерное общество «Тунгусия» недавно приняло к себе на работу некоего Кохлера, еврея, слесаря по профессии, человека весьма интеллигентного и хорошо представляющегося. Обращало на себя внимание то, что Кохлер, несмотря на небольшую зарплату, ни в чем себе не отказывал, содержал жену и ребенка. В последнюю пятницу в Александрово приехал полицейский агент и, заручившись помощью жандармерии, арестовал Кохлера. Во время проведенного в его жилище обыска, было найдено много журналов и брошюр. Кохлер прибыл в Александровск из Кёнигсберга, и, говорят, занимался шпионажем. На перроне в холодном Николаевске клубилась толпа рабочих. Они должны были сразу же вытечь из-под навеса на заснеженные улицы промышленного города и приклеившегося к нему с востока рабочего поселка, Иннокентьевского 2. Тем временем, стояли здесь кучей, под облаками людского пара, пенящегося какой-то беспокойной, гневной энергией. Сквозь небо, затянутое дымами, зимнозовыми радугами и порывами ленивой метели, один за другом проходили волны адского воя сирен, зовущих холодницы, на фабрики, заводы, морозни и соплицовые цеха, все они стояли. Высаживающиеся из мармеладницы смешались с ними. Меньшая толпа, слившись с большей толпой, сразу же обрела признаки и свойства той, второй. Движение, гневный говор, окрики и шарканье ногами, на месте. Господа директора уже не останавливались, не присматривались, как можно быстрее сбегали с перрона, перескакивая на другую сторону путей, под крылья сияний, растянутых на паутинных подъемных кранах и перегрузочных конвейерах. В Харбине Зимноза побьет все рекорды, вздохнул пан Белецкий, окутывая лицо толстым шарфом. И почему это меня не радует? Пошли скорее, буркнул Чингис Щекельников, появившись откуда-то сбоку. Не нравится мне все это. Сотня мужиков, хлопот целый ком. И где казаки, когда человек в них нуждается? Кантор 275, контора, представительство, нем. Фриедрич Крупп Фриерти и Синак размещалась на пятом этаже башни пятого часа, что равнялось, по-видимому, 20-му этажу небоскребов лета. Иннокентьевский 2, это сплошь бараки и низкие клоповники, но в жизни своей я не видел столько небоскребов, сколько здесь, в холодном Николаевске. Строя на плотных перекрестках дорог мамонтов, люди были обречены на высотную архитектуру. Применение же зимнозовой стали позволяло возводить самые тяжелые конструкции на настолько тонких и легких опорах, что в метели совершенно незаметных. Все причины я оно знала, и было известно, чего ожидать. Тем не менее изумил вид подвешенных в воздухе на высоте в 60 аршин каменных домов в стиле классицизма, нередко с круглыми галереями из миража стекла, под башенками и византийскими куполами, с клетками спиральных лестниц и трубами персональных лифтов снизу. Вся эта архитектурная окрошка, видимая за снежными заносами, и щедро покрытая снегом и льдом, испещренная сосульками, в уралях сияния, пришедшего с крыльев тропических бабочек. Они появлялись неожиданно, одна за другой, когда ветер поворачивал, или опадали столбы из инея, башня справа, башня слева, башня за башней, а по сути своей, домища, наполовину изготовленные из ледяного байкальского мрамора, а наполовину, из миража стекла. Несколько нижних этажей которых было стерто из действительности, словно рисунок мелом с классной доски. Докуда достала тряпка в руке ученика, то и исчезла. Впрочем, сохранившиеся, поднебесные этажи тоже исчезали, когда с них стекали краски на стеклах герметично замкнутых очков, и на это же место вливалась всемогущая белизна. Ни за какие ковришки я оно не различило бы разные башни. Хорошо еще, что Щекельников показывал дорогу. Вся эта территория, то есть, центр холодного Николаевска, сориентированный по дырявому дворцу и соседним промышленным предприятиям, а также железнодорожные пути со складами и окрестностями, казалось одной громадной строительной площадкой или местом стихийной катастрофы, в настоящее время не слишком приведенной в порядок. Земля была разрыта нерегулярными рвами и ямами, то тут, то там в ней зияли шурфы, покрытые полотном на растяжках, горели нефтяные костры. Обледеневшие доски вели пешеходов крутыми тропами от одного здания калеки до другого такого же здания калеки, от одного соплицова до другого. Когда здесь проходил люд, доски переносили, укладывая из них другую дорожку. А поскольку здесь постоянно сновалось пару дюжин лютов, уличный план холодного Николаевска представлял собой нечто вроде графической головоломки или же игрового поля двух партнеров, переставляющих шашки друг другу. Транспортировка добычи и товаров к мармеладнице и из нее осуществлялась не по земле, но воздушным путем, по растянутым по небу зимнозовым струнам. Их путаница оставалась невидимой даже в погожие дни, не говоря уже про сегодняшний. Я оно чуть ли не перепугалась, когда из пухового тумана над головой появилась связка черных рельсов и, позванивая, словно стеклянные трубки, поплыла к подъемному крану над путями. Глядя под ветер, заметила еще несколько подобных грузов, медленно перемещавшихся над городом, на первый взгляд, вопреки всем законам физики. Тысячи пудов металла, левитирующих выше цехов, машин, будок, шахт, огней, лютов и людей. Впоследствии узнала, что здесь никогда не отмечали люта выше, чем в 50 аршинах над земной поверхностью. Если бы Иркутск начали отстраивать несколькими годами позднее, наверняка бы сейчас он весь висел бы в воздухе на зимнозовых скелетах. Пассажирского лифта под башней пятого часа ожидало человек 5-6. Господин Щекельников указал на лестницу. Оно отрицательно покачало головой. Глядя прямо вверх, видела громадный черный квадрат дна башни. Но даже отсюда, ее боковые ажурные опоры были незаметны. Задирая башку, обошло по окружности фундамент конструкции. Башня Сиберхожито была спроектирована и возведена сразу же после зимы лютов и перед европейским годом лютов, когда про зимно-замолочево было известно, потому за образец взяли Эйфелеву башню, потому-то она и казалась такой массивной, в то время как часовые башни, в чем, хотя и с недоверием убедилась я оно, стояли на опорах, более тонких, чем фонарные столбы. Поднимаясь вверх на стонущем и грохочущем лифте, ветер проникал вовнутрь струйками белесой пыли, сложно было преодолеть иррациональный страх. А вдруг все это хозяйство завалится? Собранные в лифте люди обменивались мрачными шутками об армии, по приказу генерал-губернатора усмиряющей холодницы, о Феликсе Дзержинском, возвращающемся в Иркутск к очередному пролетарскому бунту. Кто-то вспоминал Распутина, кто-то – Мартына. Оно вышло и поднялось еще на 4 этажа вверх по лестнице из зеркального гранита. На лестничных клетках в горшках росли большие белые кактусы. За панорамными окнами разыгралась зеленая метель. На 4-м этаже свернула налево и встала в очереди посетителей перед дверьми конторы Фриедрич Крупп Фриерти и Синак. Чингис Щекельников хмуро глянул из-под лобья, сморкнул из одной ноздри, потом из другой. «Имеем дубину». «Точно, дубина была. Валяйте прямо, а я буду извиняться». Фриедрич Крупп Фриерти и Синак. С 1909 управление концерном взял в свои руки Густав Крупп фон Болин und Хальбах. Одним из его удачнейших действий оказалось быстрое решение о включении фирмы в исследование и развитие зимнозовых технологий. Густав не был Круппом по крови, его женили на 16-летней наследнице крупповских капиталов, чтобы он взял власть в концерне после того, как ее отец, Фридрих Альфред Крупп, покончил с собой в результате скандала, связанного с молоденькими девушками, привозимыми с Капри для телесных утех. Кайзер же благословил новую семью и помазал нового генерала германской стали фамилией Крупп. Множество подобных рассказов оно услышал от пана Белицкого еще вчера вечером. Естественность, с которой он перешел из роли гостеприимного хозяина до чуть ли не собрата в ордене людей богатства, по правде говоря, была обескураживающей. Оно искал работу, чтобы выплатить долги, но никакого собственного дела заводить не собиралась. Но, видимо, доктор Мышлевский и члены клуба «Сломанной копейки» знали лучше. Вулька Вулькевич замерз гневным редактором Пьянчушкой, а Бенедикт Герославский. У Бенедикта Герославского под рукой имеется насос Катарбинского. В башне было тепло, а в этой толпе под конторой душно и жарко. Впихнувшись наконец в очередь за дверью, расстегнула шубу, отвернула шарф, стянула шапку, очки спрягала в карман. В зеркальном граните отразился худощавый бородач с узким черепом под темной щетиной. Оно поправило галстук и жесткий воротничок. Беленький ватермардер. Голову вверх. Всему можно научиться, в том числе, и искусству зарабатывать деньги. В первую очередь, пан Бенедикт должен принять то, что деньги делают, рассуждал Белицкий. Богатство не появляется путем ограбления бедноты, не путем перетока богатства из рук в руки. Если бы кто-то становился богатым, только отбирая имущество у кого-либо другого, там побольше, там чуточку меньше, тогда с самого начала света мы бы только беднели из поколения в поколение, ведь богатство в сумме не прибавлялось бы, а людей, среди которых его необходимо было разделить, все больше. Только Господь Бог устроил все иначе. Если у кого имеется предприимчивость, воля и силы, желание работать, тот творит что-то из ничего, обогащая тем самым себя и человечество. Потому-то, наряду с инстинктом размножения, Господь дал нам инстинкт обогащения. Но ведь оно и не думало здесь ни жить, ни работать ни днем больше, чем было необходимо для разморожения и вывоза отца из Сибири. Велика и непонятна сила зеркал. Густав Крупп фон Болин und Хальбах, орлиный нос, пристриженные усы, выпуклый лоб, глядел с коричневато-серой фотографии, повешенной во внутреннем зале конторы над столом главного клерка. Фотография была подписана 12 октября 1922 года и была памятью о посещении президента концерна в стране лютов. Вокруг Густава стояло с десяток мужчин в шубах и подбитых мехом пальто. Начальство иркутского отделения, чтобы сфотографироваться, Все сняли очки, некоторые даже стащили с голов шапки. Хер директор единственный отличался чистым лицом и светлыми глазами. Другие остались на фотопленке с передержанными лицами, в жирном потвите. Вторым по правую руку хер Густава стоял пан Сатурнин Гржевачевский. На фоне виднелся кривой массив дырявого дворца и очертания поднебесных часовых башен. Протолкавшись к стойке, оно предъявило клерку визитную карточку директора Гржевачевского. Клерк, типичный пример нового сибиряка, особая смесь монгольских и европейских черт, прочитал, постучал себя по зубам, глянул на часы и позвал курьера. «Ведь до вечера же ждать не станете». «Нет, а в чем дело? Доктор Вольфке сегодня сидит на фабрике. Держите». Он вернул визитку к Гржевачевского. «Покажите, если вас не захотят пускать». «Кто?» «Ну, на тот случай, если вы являетесь шпионом Тессина или Белков-Жильцева. Ну, знаете. Иди, иди. Нет у меня на вас времени. Сами видите, какой тут базар с утра. Даже не поднимаясь из-за книг, с читов и еще больших куч бумаг россыпью». Он обвел рукой с пером всю контору, наполненную людским говором и толкотней. Посетители чуть ли не давили один другого, проталкиваясь к дверям, столам и стойкам, поднятым над уровнем пола наполовину аршина, откуда бухгалтеры и другие крючкотворы компании гнали их без особого успеха. В ход шли кулаки, бумаги взлетали в воздух, по бумагам топтались, тут же парили банкноты, небрежно втискиваемые кому-то в руку, по банкнотам тоже топтались, так что, то один, то другой падал на колени, чтобы выбрать их из-под заснеженных сапожищ, по пальцам жадных людишек тоже топтались, деньга висела в воздухе. И что оно будет, что будет, когда идиоты управляют? Шесть холодниц стоит, иди, иди. Оно протолкалось назад, Щекельников распихивал людей своей дубиной. Посыльный оказался подростком-бурятом в тесном для него пиджаке. Натянув на себя тулуп с бараньим воротником, он помчал вниз по ступеням. Пришлось наддать, чтобы успеть за ним. Лифта он не ждал, рванул зимнозовые двери, оно снова вышло в мороз и метелицу. По обледеневшим ступеням спускалось, на каждом шагу судорожно хватаясь за холодный поручень. Между дуновениями снега время от времени показывались смазанные фрагменты холодного Николаевска. Дырявый дворец, часовые башни, подъемные краны, люты, холадницы и открытые Соплицова, и крыши заводских цехов, дымы и огни, и бледные радуги, и хаос малюсеньких домиков Иннокентьевского 2. Посыльный приостановился на секунду, чтобы показать вытянутой рукой меньшую коробку, пристроенную к коробке побольше, где-то на расстоянии версты к востоку от дырявого дворца. Мол, идем туда. В производственном цеху второй холодницы Фриедрич Круп Фриертисинак доктор Мечислав Вольфке пускал кровь лютом. Упитанный господин среднего возраста, с лицом, напоминавшим бульдожью морду, с небольшими усиками и высоко подбритыми с боков волосами, он стоял с открытой головой на шаткой лестнице, которую поддерживали два добровольных помощника-азиата, и провозглашал через жестяной рупор инструкции для команды зимовников, которые, в 20 аршинах далее, в проходе в основное помещение холадницы, манипулировали тяжелой зимнозовой аппаратурой, подвешенной на весьма сложной системе полиспастов, рычагов и противовесов. Другие концы длинных зондов, которые они держали в руках и которые больше походили на пики и копья, терялись в молочных облаках пара, стекавшего с бока люта, которого они подвергали пытке. Мужчина в шапке с медвежьими ушами загородил нам дорогу, когда оно хотело подойти поближе, заглянуть в затвиченные лица зимовников. Заговорила раз, другой, но он только покачал головой. Впоследствии узнала его как Бусичкина ГФ, ассистента доктора Вольфке еще по политехническому институту в Карлсруе. Бусичкин оказался немым. Прежде, чем он удрал, посыльный показал заводские конторы напротив холодницы, в цеху было холоднее, чем на дворе, а вот конторы отапливались. Оно расстегнуло там шубу, приложило ладони к печке. На столах и сотнях полок царил неописуемый балаган, повсюду валялись части каких-то зимнозовых механизмов, множество миражей стекла, выдутого в различные формы, мензурки, ампулы, бюретки, пипетки, ректификаторы, испарители, эксикаторы, ориометры, дюжины термометров, книги и журналы. Между окнами, равно как и теми, что выходили наружу, и на цех, висели белые письменные доски, густо покрытые надписями, сделанными черным мелом. Оно сняло мираже очки, черное и белое поменялось местами. Там были вычерчены схемы каких-то устройств. Было множество чисел в столбиках и уравнений, развертываемых и сокращаемых без явного финала, с подстановкой неизвестной символики. Сама математика казалась относительно простой, определенные дифференциалы и предельные последовательности. На доске у печки, скорее всего, высчитывались тепловые балансы. Краме прикнопили листочки с каллиграфически выписанными результатами измерений температур, они колебались от 1 градуса до 3. Сами книги и в плане содержания представляли образ неразумного хаоса. 5 языков, темы, всего понемножку, довольно часто имелся всего лишь один том из многотомной энциклопедии. Среди них вдруг вынырнуло издание на польском языке. Первый том большой всеобщей иллюстрированной энциклопедии, разрешено цензурой. Оно пролистало его с конца. Амбиция, это выражение происходит от латинского амбире обходить, и означает желание вознестись над иными, поскольку в Древнем Риме, кандидаты, желающие занять общественные посты, как правило, обходили жителей города, собирая от них голоса за себя. Об. Амбитус. Почему можно выявить амбиции в человеке? Только лишь по перемещению материи. Чем большие перемещения среди людей, тем амбиции в душе более жаркие. Остывая, мы меньше сталкиваемся с людьми и теряем амбиции. Такова эта мера импульса, пересчитанная из порядка первого вида в язык второго рода. Дальше, имеются и математические термины. Алгоритм, алгоритмус, подсчет, а точнее, методика подсчета, собрание знаков, используемых в определенном исчислении. Отсюда можно говорить про алгор, пропорции, про алгоритм дифференциального исчисления. Это выражение происходит от имени арабского математика Аль-Хваризми, эсер алгебра, произведение которого в латинском переводе называется алгоритми, то есть, авторство Аль-Хваризми, де нумера индорум, и начинается оно с выражения, говорит алгоритма. С течением времени, имя автора было забыто, а выражение алгоритми стали считать производным от латинского выражения алгоритмус, алгоритмус. Таким образом, имя человека стало названием вещи, в частности, а означало то же, что и арифметика. Так, к примеру, самое старое изложение арифметики на польском языке авторства отца Томаша Класса 1538 года носит название алгоритмус, то есть обучение счету. В контору заскочил какой-то рыжий тип с большим фотографическим аппаратом под мышкой. «Господа, чего?» – захрипел он. «К доктору Вольфке, по рекомендации директора Гржевачевского, уже неделю нам пообещали исключительные действия. Пускай бастуют, мы не отдадим ни часа». По-русски он говорил с тяжелым акцентом. Затем представился Генрихом и Иерхимом. Когда он снял малахай и мираже очки, под рыжей щетиной открылась рожа, словно пришедшая из кошмара. Шрамы, обморожения, пятна кожи, протравленной тьмичью, дыры в плоти, чуть ли не до кости. Это был ветеран черной физики, находящийся на фронте науки льда с самого начала, то есть, от зимы лютов. Он первым измерил их холод, первым пустил им кровь, чем сразу же и похвалился, когда оно едва успокоило его, что сюда пришло по вопросу работы. «Да я собаку на этом съел», — громыхал он, подогревая себе в мираже стекольной колбе на бунзиновской горелке молоко с чесноком и маслом. «Когда мы строили здесь первые экспериментальные холодницы, тут не было никакого города, всего лишь ледовая целина и куча лютов. Первые контролируемые трансмутации производились под войлочной юртой, едва-едва защищающие от ветра. Люди замерзали у меня на глазах. У одного бурята рука так отмерзла, что кисть отломилась словно кусок глины. Мы храним ее возле холодницы, сами можете осмотреть, гы-гы, в качестве предупреждения». Отложив энциклопедию и отбросив кучу покрытых пятнами брошюр, оно присело на краю низкого стола. «Почему здесь такой бардак? А чего вы ожидали? Самый центр холодного Николаевска, холодница на 250 000 пудов, пересечение дорог мамонтов, ежеминутно приходится перебираться совсем в башню и обратно». Оно перелистало старый номер Лейденца Муницатион 276. Известия Лейденского университета, Англ, со статьей про какие-то усовершенствования в строении каскадной криомашины. В конце, под групповой фотографией заметила фамилию Иерхейма. Вот только кто из мрачных бородачей в черных костюмах был Иерхейм, на фотографии нельзя было различить цвет волос, зато без труда распознала круглое лицо доктора Вольфке. «Именно потому», — сказал Иерхейм, заметив предмет моей заинтересованности, «когда мы опубликовали первые результаты, доктор Вольфке бросил оптику и вернулся в физику низких температур. В Лейдене, у Камерлинга Анниса, он занимался криогеникой жидкого гелия. Крупп выкупил его у Цейса. Жидкого гелия, к «Кровь лютов!» — захрипел Иерхейм, что прозвучало будто проклятие или боевой клич викингов, после чего глотнул из колбы горячего молока. Вытерев рот и усы, он подошел, подал руку. «Я оно пожало искалеченную десницу, на ней не хватало двух пальцев. Тем не менее, у него был захват дровосека. Вот так, захватил и не отпустил, захватил и тащил, силой ломая стереометрию взглядов одного и другого незнакомца. Географическое общество? Нет. Томский институт? Нет. Так вы не физик, математик. Ну, нам до сих пор не хватает хорошей количественной теории». Он оскалил щербатые зубы и наконец-то отпустил ладонь. «Статистическим анализом занимались?» Не ожидая ответа, он потянулся к самой верхней полке временного шкафа и снял с кучи папок самую толстую. Распутав непослушными пальцами завязки, он вынул две стопки листков, плотно покрытых значками, написанными красными чернилами. В первый момент показалось, будто бы это какие-то мозаичные схемы или ориентационные карты. «Это наши», — разложил он листки на столе, «а эти из Томска. Вот, поглядите. ХММ, лабораторные броски монеты. Так, ничего необычного не видите? А вот теперь поглядите на томские. Гораздо более высокая нерегулярность», — подтвердила я оно. «По крайней мере, на первый взгляд. И это различие постоянное, ведь даже несколько попыток еще ни о чем не свидетельствует. В конце концов, это же вероятность. Здесь», — тряхнул мой собеседник папкой, «у нас результаты из десятка других мест. Все это следует хорошенько обработать статистически, в соответствии с географическими координатами, изотермами и дорогами мамонтов. Под льдом результаты дают меньшую вариативность, они более упорядочены, более, как это сказать, однозначны». «Так», — Иерхейм недоверчиво глянул из-под кустистой брови. «Вы, случаем, не сильно интересовались тунгетитовой криогеникой?» «Я оно отложила бумаги». «Нет, пан Генрих, сюда я попал по другой причине. Ищу места, это так, но Крупп пару лет назад выкупил предприятие Горчинского, там работал мой отец, Филипп Герославский, геолог. Так что, вы его, случаем, не встречали?» Иерхейм стукнул себя ладонью по лбу. «Ну конечно же, Герославский!» — воскликнул он с явным облегчением. «Выходит, вы его знали?» Тот отвел взгляд, то ли глядя в прошлое, то ли выглядывая в цех, где доктор Вольфке уже спустился с лестницы и теперь глядел в окуляр прибора, похожего на телескоп, зимнозовая труба которого вела к люту. «И потом Господь сказал: и вот зачала ты, и родишь сына, и назовешь имя его Измаил, ибо услышал Господь страдания его, то будет дикарь. Руки его против всех, и руки всех против него, и против братьев всех разобьет он свои шатры». 277. В русском синодальном переводе этот фрагмент звучит так: «И еще сказал ей ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и назовешь его Измаил, ибо услышал Господь страдание твое, он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него, жить будет он перед лицом всех братьев своих». Бытие, 16:11-12. За окном дул ветер, я оно потерло вверх ладони. «Мой фатер», — начало, чтобы прервать неуклюжее молчание. «Наши зимовники иногда вспоминают его под мартыновским именем. Он всегда больше держался с рабочими, но я называю его Измаилом». Иерхейм присел на сундуке под письменной доской, вынул трубку и кисет, набил, закурил, выдул пропитанный тьмичью дым. Под расстегнутым тулупом у него была еще белая бекеша, стянутая ременными поясками. Только сейчас заметила то, как Иерхейм держит голову на позвоночнике, словно на вертикальной мачте, как он отклоняет ее назад и как потом глядит на собеседника, делает его весьма похожим на Разбисова. «Человек», — произнес рыжий калека, и после слова «человек» медленно выпустил дым через ноздри, «чтобы жить среди иных людей, должен обрести кое-какие общественные умения. Умение умолчать правду. Встречаешь знакомого, и не заявляешь ему с бухты-барахты, что он свинья, хотя тот самая настоящая свинья. Здороваешься с дамой, и не говоришь ей, что она тебе осточертела, хотя и осточертела. Умение использования этикета. Приятно с вами познакомиться, когда, собственно, еще не знаешь этого типа, так что в этом приятного. Умение принимать всемирное зло. Люди, даже самые лучшие, нередко причиняют зло неумышленно, не имея в том никакой выгоды, в будничных и ничего не значащих делах, вместе с тем творя огромное добро в самых серьезных вещах, и нужно это принимать одно с другим. Хамоватость, хвастливость, крикливость, склочность, ревность и эгоизм. Вместе с тем, и святые идут в небо. Обладающий хорошими манерами глядит на это сквозь пальцы, не называет этого по имени, живет рядом со всем этим, не применяет заповеди к тем мелочам, о которых умалчивает Библия. Все это разные виды лжи, ведь вы говорите о лжи. Полностью без лжи жить невозможно. То есть, конечно же, можно, но тогда жить так, как идиоту Достоевского, или как ваш фатер, как Измаил, отравляя жизнь себе и ближним, пока этот дикий человек не сделается ничем. Руки его против всех, а руки всех против него. Обладая более слабой волей, некто подобный быстро озлобляется, замыкается в себе и убегает в нелюдимость. Но ваш отец не сбегал, и тем сильнее пробуждал гнев и ссоры. Вот пример. Сразу же после выкупа предприятия Горчинского, дело ночного сторожа Федойчука, от начальства пришел приказ уволить 5 человек, потому что нечего дублировать должности. Федойчука все любили, человек добрый, хоть к ране приложи, 4 детей маленьких, опять же, парень хоть куда. Но Филипп Герославский, как только о таком нехорошем деле узнал, докладывает наверх, что сторож дрова казенные домой таскает, и вот Федойчук на улице. Ему еще и уголовное дело пришили. Или еще один случай, был в геологической партии Горчинского инженер Павлюшка, который тут, в холодном Николаевске, из-под полы продавал неприличные карточки. Господин Филипп Герославский всю его порнографию испалил. Догадайтесь, за кого люди стояли? За Павлюшку с его непристойными картинками, или за Измаила? Или вот еще, дело картографического архива. Про него я уже знаю из вторых рук, от людей из геологического отдела фирмы. Руды Горчинского уже закрывали свои конторы, и Крупп принимал все материалы. Ведь он же купил и всю информацию, собранную сороками и геологами Горчинского. Но ведь не все успели нанести сведения на бумагу на момент заключения сделки. Некоторые были тогда на севере, архив держали в своих головах. Вернулись, а тут им расчет. По чести и по закону было бы признать Круппу и ту, неописанную еще информацию, но кто так сделает? Один только Измаил. А поскольку он обратил этим внимание начальства и на других рассчитанных, можете себе представить, как они были ему за это благодарны, а потом его еще в награду вернули на работу. Выходит, подлизался. Но вот обращает ли внимание Измаил на то, как его видят люди? Нет, он всегда знает лучше, сделал ли чего плохого. Измаила не устыдишь. Его ненавидели? Перерыв. Я оно обернулось за взглядом Иерхеима. Доктор Вольфке объявил шабаш. Зимовники оторвались от машинерии. Рана в горбу люто быстро замерзала. Остальная компания, Вольфке, Бусичкин, человек с блокнотом, человек с цветовым прожектором, возвращалась в нагретые помещения. Иерхеим быстренько побежал за печь. Оказалось, что там у него кипит старый самовар. Голландец уменьшил огонь, достал кирпичного, замороженного чаю. Компания забежала и тут же захлопнула за собой дверь, затыкая щель под дверью тряпками. Все расселись в царящем балагане, паря чернотой, дыша в ладони, кашляя и требуя кипятку. Доктор Вольфке задержался у печи, где держал на полках собственные книги. Он схватил громадные томище, перелистал и разочарованно засопел. Только после того он поднял глаза и заметил нежданных гостей. Господин Щекельников под таблицей температуры давления газов чистил ногти лезвием длиной в половину локтя. Доктор Вольфке сделал огромные глаза. Я оно как можно скорее представилось. Директора прислали нам математика, объявил Мюнхер 278, господин Галланд и Ерхеем, подавая доктору чай. При этом он еще и подмигнул. Ваш земляк, пан Хенрик, дорогой, вскрикнул Вольфке и инстинктивно перешел на польский. Математик, на кой ляд нам нужен математик? Ведь я же просил прислать амстердамских стеклодувов и металлургов-химиков, а они мне математика. Выговор доктора Вольфке был особенным. Математик амстердамских, штекла. Так ведь кто-то с головой на плечах должен, в конце концов, свести результаты измерений. Да Арметин тот Витин 279, измеряя, знать, Голланд, захрипел и Ерхеем. Мы же тонем во всем этом, а под конец года нас ждет отчет для Берлина. Кто будет его писать? Вы, я, господин Бусичкин, или, может, госпожа Пфицер? Доктор Вольфке раздраженно замахал руками. У меня нет времени, совсем нет времени. Мало, что ли, дел на голове. Слышали, махнул он в сторону цеха, если это все протянется, зимовники тоже уйдут, как уже мне обещали. Солидарность мартыновских братьев и верность ледовой вере, и все такое прочее. И вы этому удивляетесь? Вы не должны удивляться. Впоследствии я оно узнала, что Мечислав Вольфке является крупным масоном, великим магистром национальной лжи. Но работа, дорогие мои, работа стоит. Вы проверили непроницаемость угольной камеры? Манометр замерз. Доктор Вольфке вытащил носовой платок, сшитый, по-видимому, из четверти скатерти, и высморкал в это полотнище нос, сильно при этом покраснев. Все замерзает. Все замерзает. То ли он, в придачу к насморку, страдал тяжелым воспалением горла и гортани, то ли родился с дефектом речи. Я оно собиралась обратиться к нему с огненной речью, предъявить рекомендательную бумагу, живо аргументировать, только рот как-то не открылся. Чесала верхнюю часть ладони. Окна покрылись паром, протерла голой рукой мираже стекло, холодный водный пар остался на коже. В цехе зимовники расселись на упаковках и керосиновых бочках, вся зимнозовая машинерия, идущая к люту и в глубину холодницы, перемещалась туда-сюда по рельсам, и всякий раз после прохода ледовика необходимо было растапливать с них лед. Шесть мужиков, половина наполовину с голыми головами и в меховых шапках, в легких куртках, а то и просто в рубашках или свитерах на голое тело, сидели, разговаривали, жевали краюхи хлеба, запивали ледяным чаем. Я оно застегнула шубу, вышла на мороз холодницы. Рабочие и не взглянули, пока не присела рядом на перевернутой тачке. Не надела ни шапки, ни очков. Седобородый, широкоплечий старик в кожаном фартуке, тот, что сидел ближе всего, тот узнал сразу. Не было уверено в лице мужика в ушанке, что сидел напротив, но вот в седобородом старике, точно. И еще то, как он заговорил, тот его голос, которым он выпевал над открытой могилой летанию святого Мартына. Он это он, господин Ярославский. Остальные замолкли, обратили взгляды. Венедикт Филиппович Ярославский, повторил старик и проглотил последний кусок хлеба, стряхнул крошки с рук. Искали нас, по дорогам отца попал. Тот долгое время приглядывался. Рабочие зимовники молча прислушивались. Облака черного пара вздымались от них в пропитанном тьмичью воздухе. Как тогда сказали, так и замерзла, сказал он. Так, нет, кожа на морозе свербела, но сдержалась. Сунула ладони поглубже в рукава. Замерзает. Приходил ли кто к вам незваный? Кто? Еретики, веры-предатели. Нет, и хорошо. Похоже, что я здесь буду работать. Они переглянулись. О, скажите мне кое-что, люди добрые. Вы слушаете отца с большой земли, а он слушает ли вас? Седобородый склонил голову. Что узнаю, то повторяю, а вот слушает ли, его то воля. Слово Распутина обладает силой многое здесь изменить. Знаете, что все эти ночные аресты, все это от страха Шульца Зимнего перед страхом батюшки царя. Прибыло посольство от господина из Америки, будут искать возможности аудиенции при дворе его императорского величества, и станут они подзуживать против Сибири. Губернатор обязан заранее доказать свою верность. В первую очередь, под нож пошли областники, и вы это знаете. Но если бы человек с человеком не был в несчастье заодно, съели бы нас господа без соли. Зимовники согласно загудели. А вот обдумайте-ка вот такое, ответила я оно на это. Этим своим заединством вы укрепляете лед или же ускоряете таким образом оттепель. За что стоит Шульц Зимний, а за что областники? Что бы сказал на это ваш святой Мартын? А, тут они смешались. Вы же не верите в Мартына, буркнул Седобородый. А разве станет правда менее правдивой, когда из уст неверующего исходит? На это они уже ничего не сказали. Когда вернулся доктор Вольфке, не говоря ни слова, они встали к работе, схватили зимнозовую машинерию, вступили в промышленную стужу. Я оно стояло на самой границе воздуха, которым можно было дышать, тенистый пар протекал через шарф, заправленный под самые очки, даже за шапкой вернулась. Но все равно, более нескольких минут выдержать не удавалось, нужно было подходить к коксовщикам, что расставили свои бочки по углам цеха, возвращаться в комнату с печкой, где курил свой табак Мейнхейр и Эрхейм. Холодница системы Круппа, в отличие от холодницы Барнса или Жильцева, работает в открытом режиме, потому и большее воздействие мороза. Через дыру в стене, отделяющий цех от помещения холодницы, в котором уже выморозился лед, я оно подглядывала за процессом трансмутации. На блестяще черном массиве льда отражались электрические огни, по глади морозников, сбитых в одну гигантскую криоскульптуру, проплывали волны тьмичи и бледной светени, зимнозовые конструкции, подъемные краны, цепи и толкатели, машины величиной с дом и машины еще большего размера, окутывали гнездо, частично его заслоняя. Люты здесь делались крайне маленькими по сравнению с человеческими машинами, а человек, отдаленные силуэты то одного, то другого зимовника, обслуживающего процесс обращения руды в холоднице, казался совсем уж мелкой песчинкой процессов, происходящих в величественном масштабе и при темпах, сравнимых с ледниковыми. Радужные стрелы ажурных кранов перемещались с театральным достоинством. Пар от сжижаемого и вновь освобождаемого в виде газа воздуха кружил тучами, словно валы взбитых сливок. Кровавые глазища ориентационных ламп окрашивали их багрянцем. Когда глядела на них через миражи очки, раз это походило на образ наинизших кругов ада, другой же раз, на надоблачное небо, чистейшее, залитое небесными сиянием и колером. Где-то вдалеке пылали угольные костры и били ломы, через дыру их не было видно, из нее исходил лишь низкий гул работающей холодницы, усиленное и растянутое во времени механическое эхо барабанного боя глашатаев.